Какой такой ящик Пандоры он мог открыть? Или какое такое новое зло выпустил наружу? Все это тот же старый халат, и люди платят ту же цену и получают именно то, что ожидали. Прежде всего, мы должны заново сформулировать для себя некоторые из этих понятий и уж только потом менять их. А вот после этого можно будет и подумать, что же от нас нужно спросонье. Воздух в квартире был затхлым и знакомым. Мебель и несколько безделушек казались безмолвно приветствовавшими меня старинными друзьями. Почта гласила, что я кому-то должен, что мне не следует упускать несколько сногсшибательных возможностей, что дети с печальными глазами нуждаются в моей помощи. Открытка от Каллин и Мэй Джеймс с видом Рокфеллер-центра сообщала, что настало время нам всем вместе снова покататься на коньках. Каллин. Вот с чего нужно начать. Я позвонил, и, к счастью, она оказалась дома. В нескольких коротких фразах я поведал ей обо всем случившемся в Калифорнии и сказал, что мне нужно как можно скорее с ней увидеться. В конце концов, мы договорились встретиться сегодня же во второй половине дня в баре поблизости от их дома. Поговорив с ней, я минут 10 яростно разыскивал свою записную книжку, которая непонятно почему наконец нашлась под кухонным столом. Я позвонил двум актерам и оба раза угодил на автоответчик. Я наговорил на пленку, что намечается интересное дельце, и я прошу их срочно со мной связаться. Пока это было все, что я мог сделать. У третьего вообще не было телефона. Поэтому я приготовился сходить перехватить сэндвич и выпить пиво. Направляясь к выходу, я бросил мимолетный взгляд на окна квартиры девушки-нудистки. Ее не было дома, но тут я первый раз с тех пор, как посмотрел кассету Фила, вспомнил его рассказ о том, как он был мной, когда я, выходя из такси, столкнулся с ней. Тут зазвонил телефон. «Уэбер? Привет, это Джеймс Эдриан. Только что получил твое сообщение. Так ты вернулся? И что там такое затевается?» «Привет, Джеймс. Хочешь поехать в Калифорнию и поучаствовать в фильме?» «Шутишь? Конечно. А что за фильм? Режиссером ты будешь?» «Да, последняя серия «Полуночь». «Ты хочешь предложить мне роль в «Полуночи», которая с кровавиком?» «Именно. Мы хотим, чтобы ты, Шон и Хьюстон поучаствовали». «Хьюстон умер, Уэбер. Пока тебя не было». «Нет, о боже, что случилось?» Я знал, каков будет ответ. Я слышал это уже 5 раз, но никак не мог привыкнуть. Ему стало плохо, он ослаб и лег в больницу. А что еще нового? Расскажи мне об этом фильме. Я вздохнул и потер лоб. Его делаем мы с Вертуном Болтуном, и мы оба решили, что вы трое подойдете лучше всего. А Хьюстон умер. Просто не верится. Джеймс на другом конце негромко хмыкнул. Ну, конечно же, на самом деле я верил в это. Короче, ты ведь знаешь, что Филипп Стрейхорн был нашим другом, так вот он перед смертью почти доснял этот фильм. Я считал, что он покончил с собой. Да, верно. Как бы то ни было, кинокомпания попросила нас закончить фильм за него, и мы согласились. Ты и Вертун Болтун собираетесь снимать «Полночь». Дружище, это самое удивительное, что я слышал за последний месяц. Можешь не сомневаться, я участвую.